Среди разнотипных грузовиков Алекс нашел подходящий. Аширский транспорт второго поколения под названием «Каз-Лахмар» представлял собой 400-метровый длины цилиндр с надстройкой рубки в носовой части. «Я связалась с представителями кланов. Получен перечень имущества, выставленного на продажу», — сообщила Чимта. «Сейчас посмотрим», — обрадовался землянин. «Насчет грузовика я с главой чисток в свое время договорился». Шадан пообещал предоставить все необходимое. Теперь не помешало бы заполучить и остальное. Отсортировав список предложений, Алекс пометил все реакторы. Правда, современных там имелось только 8 штук. Остальное — громоздкое барахло. Однако в трюмах грузовика имелось место, поэтому он посчитал нужным зарезервировать все. Истребителей и вооружения в перечне не нашлось. Мусорщики пустили их в дело. «Да, а что с кланом Ранкама?» — спросил глава корпорации. «Сири сообщила, что у них 2 десятка кораблей, а тут всего 6». «Раскол», — ответила женщина. «У остальных другой путь. Это те, кто пожелал примкнуть к Союзу, но пока что они не приняли окончательного решения. Старейший клана настоял на личной встрече с тобой». «Знаю. Шадан упоминал об этих деятелях в послании». Объединенной эскадре двух корпораций предстояло 4 часа тащиться к месту дислокации флота свободных. Алекс не стал терять времени. Взяв челнок и 5 бойцов, он отправился на флагман чистых, захватив попутно лидера наемников. Гуни изъявил желание посетить совещание лидеров кланов и наемников, где намечался предварительный раздел шкуры неубитого медведя.